Скоро ветер в голове, изменится наш стиль. Клавиши поменяют цвета, и закроется дорога в тысячу миль. Та, которая зовется мечта, свет софитов погаснет, опустеет зал, и не будет слышно пение струны. К чему ты шел и чего ты ждал? Есть ли место для души, когда карманы полны? Не пророчь вышины, не сули врагов, их не видно в пламени свечи. Хочется тишины, хочется меньше слов. Молчи. Твои книги с тобой, твои песни в тебе, голова светла и ноги быстры. Но не нужно путать танец и бег, осколки разбитого слишком остры. Не имеет цены клеенный фарфор, перекраивая куртку не получишь фраг. Ты сам оркестр и сам дирижер, ты писал эту музыку и знаешь каждый такт. Не страшись вышины, не хули врагов, охрани огонек свечи. Коли нет тишины, а есть тысячи слов, кричи. Пророчь вышины, не хули врагов, охрани огонек свечи. Хочется тишины, хочется меньше слов.